К вечеру все уже знали, что майор Губанов пропал с заставы. А Кеншин паниковал не на шутку, но не потому, что в тайге мог затеряться его подчиненный, а лишь от того, что опасался. Губанов знает, что в медсанчасти дела обстоят настолько плохо, что он решил свалить раньше, чем нагрянет проверка. Именно так полагал и сержант Строев. «Да что там может быть такого, ради чего стоило бы прятаться?» — прикидываясь удивленным, спросил Денис. «Да шут его знает», — пожал плечами сержант. В этот момент они ужинали и за столом оказались только вдвоем. Синицу подрядили чистить вольеры. «Может, он морфием приторговывал? А еще поговаривают, что Губанов брал с местных деньги за медицинское обслуживание. Это тоже может стать причиной разбирательства. Если, конечно, свидетели найдутся». А Кеншин нервничает, и Зюбарь и Крыласов ходят злые, и, похоже, даже на время забыли о прежней вражде. «Да, весело», — пробормотал Денис. «И как во всем этом разобраться?» «А я вот все думаю-думаю, и тоже никак разобраться не могу», — сказал вдруг Строев. «Кто ты-то такой?» «В смысле?» — переспросил Денис, холодея. «В том смысле, что ты не похож на салагу. Много знаешь, бегаешь, как Карл Льюис. Не боишься контрактников. Значит, ты либо псих, либо...» «Я псих», — поспешил признаться Денис, еще надеясь обратить все в шутку. «Это вряд ли», — покачал головой Строев. «Ты разбираешься в медицине не хуже Губанова. Думаешь, все кругом идиоты? И Зюбарь, к примеру, давно подозревает, что с тобой что-то неладно. Откуда тебе знать?» «Да оттуда, что он просил не выпускать тебя из поля зрения». «Иными словами, Изюбарь приставил тебя за мной следить?» — уточнил Денис. «Можно и так сказать». «И за каким лешим ты мне об этом рассказываешь?» «За таким, что ты мне нравишься». «Итак, повторяю вопрос. Кто ты есть, Денис Агеев?» Денис лихорадочно размышлял над возможным ответом. Придумать что-то правдоподобное прямо на месте не получится, а говорить правду нельзя. Поэтому он выбрал компромисс. «Тебя не обманешь, да?» — хмыкнул Денис. «Но беда в том, что я сейчас не могу тебе ничего объяснить, понимаешь? Это не только мой секрет». К удивлению Дениса, такое объяснение вполне удовлетворило сержанта. Мышцы его лица расслабились, и он сказал. «Да ты не Дреев, Агеев. Дальше меня этот разговор не пойдет. Я и так уже Изюбря подставил, сообщив тебе о своем задании. Но имей в виду, что он тебя в покое не оставит. Так что гляди в оба». С этими словами он, взяв пустую тарелку, направился к стойке за добавкой. Когда Денис выходил из столовой, уже темнело. До отбоя оставалось немного времени, и он решил прогуляться. Денис миновал вольеры, и собаки приветствовали его тихим лаем. Синицы нигде не было видно. И как только парня угораздило попасть именно в кинологическое подразделение с его-то любовью ко всему, что передвигается на четырех лапах. Проходя мимо сарая, где держали всякий инвентарь, Денис услышал приглушенные голоса. Разобрать смысл сказанного было невозможно, но он точно слышал, что один из голосов принадлежит женщине. Интересно, кто бы это мог быть? Ведь представительниц противоположного пола на заставе раз-два и обчелся. Конечно, нужно было бы пройти мимо, но Денис задержался. «Не надо. Выйдут. Все равно. Нет». Вот что ему удалось расслышать. Говорила женщина, и в интонациях ее голоса он уловил панику. Недолго думая, Денис распахнул дверь. Внутри было довольно темно. Но все же он ясно видел копошащиеся у противоположной стены тела. Создавалось впечатление, что мужчина прижимает женщину к стене, а она сопротивляется, пытаясь освободиться. «Кто здесь?» — пискнула женщина. Теперь он не сомневался в том, кто это. Никто иная, как Людмила Акиньшина. А вот мужчина явно не ее муж. При виде Дениса он тут же выпустил Людмилу и метнулся в сторону. «Осторожно!» — взвизгнула она, и Денис, вовремя предупрежденный, отскочил и потому не пострадал от удара вилами, направленными прямиком ему в живот. Теперь он понял, кто атаковал его. пропавший начальник медсанчасти. Значит, и вовсе он не пропал, а, получается, хоронился здесь. Зачем? И что, за весь день никто не открывал дверь сарая? И как, черт подери, тут оказалась Людмила? Денис знал, что она спит со многими офицерами на заставе. Видимо, Губанов также входил в ее ближний круг. Но почему сейчас он вдруг напал на нее, да еще и в таком странном месте? Поняв, что Денис готов к обороне, Губанов затравленно оглянулся на до смерти напуганную Людмилу и, отшвырнув вилы, рванулся прямо на Дениса, едва не сбив его с ног. Денис попытался его остановить, но майор оказался сильнее, чем он предполагал. С целеустремленностью носорога Губанов буквально протаранил его. Денис кинулся был за ним, но жалобный голос Людмилы, едва держащийся на ногах, решил дело в пользу того, чтобы остаться. «Господи, я думала, он меня убьет!» — пробормотала она, сползая по стене на дощатый пол. Денис подошел к ней и опустился на корточки. «Почему Губанов на вас напал?» — спросил он. «Не знаю. Вернее, он спрашивал, ищут ли его на заставе, и я не понимаю, что происходит. А ты?» В глазах Людмилы стояли слезы. «Видимо, что-то случилось, о чем нам неизвестно», — покачал головой Денис. «Акиншин ищет Губанова, чтобы разобраться с проверяющими». «Ох, что-то ноги меня не держат». Людмила попыталась подняться, но самостоятельно сделать этого не смогла, и Денис поддержал женщину за локоть. «Куда вас отвезти?» — спросил он. «Домой. Акиншин будет у себя допоздна. Телефонные переговоры с Москвой сейчас занимают все его время». Денис никогда не бывал в здании, отведенном под личные апартаменты начальника заставы. «Ты не смотри, что дом с виду такой убогий», — сказал как-то Синица, которому посчастливилось однажды побывать у полковника. «Внутри настоящие хоромы». Конечно, Синица, по своему обыкновению, несколько преувеличил, но в целом не соврал. Гостиная поражала воображение обилием зеркал, ковров и картин на стенах. Денис в живописи не разбирался, но не допускал и мысли о том, что все это великолепие — копии. «Присядь», — предложила Людмила, странным образом преобразившись, как только очутилась в собственном доме. Казалось, весь ее страх испарился, и она вновь стала самой собой, очаровательной и очаровывающей. Правду говорят, что дома и стены помогают. Задерживаться он не собирался, но Людмила выглядела столь гостеприимной и испытывала к нему такую благодарность за то, что защитил от слетевшего с катушек майора, что Денис не решился отказаться. «Выпьешь чего-нибудь?» — спросила она, подходя к резному бару черного дерева. «Нет, нет». «Да ладно, кто узнает-то?» — передернула плечами Людмила. «Я не собираюсь тебя спаивать, просто немного вина. Или, может, коньячку?» Денис решил, что беды не будет, если он немного тяпнет в приятной компании. В конце концов, пойло, которое притаскивают мужики из Казакова, гораздо хуже того, что предлагает жена начальника заставы. Когда в Казакова подняли тревогу, дом профессора горел уже минут 20. Первой всполохнулась баба Маня, ведь дом Максима Лагутенкова находился недалеко от ее собственного. Именно она вызвала пожарных по телефону, но они сообщили, что у них не хватит бензина добраться до горящего дома, и посоветовали обратиться на заставу и к председателю сельсовета. Народ собрался мгновенно, протянули шланг из колодца и пытались тушить всем миром, но все оказалось бесполезно. Деревянный дом был охвачен пламенем от чердака до подвала. Пожар сопровождался взрывами, странным запахом и дымом, от которого у добровольных пожарных начали страшно слезиться глаза. К тому времени, как подогнали солдат, от жилища профессора осталось одно пепелище, над которым висело сизое, плотное и дурно пахнущее облако, здорово напоминающее ядерный гриб. Баба Маня наблюдала за происходящим со стороны. Мужики оттеснили старушку подальше от дома, чтобы ее ненароком не зацепила падающая балка или не сбили они сами, носясь с ведрами от колодца до дома. Стоя поодаль, баба Маня смотрела на суетящихся односельчан и качала головой. Хороший был дом, да и сам профессор жил тихо, никого не беспокоил, всегда здоровался. Может, ему все же удалось спастись? Да нет, вряд ли, ведь тогда он был бы здесь, в толпе людей, пытающихся потушить бушующее пламя. Взглянув на холм, отделяющий то, что раньше было домом профессора, от основного тракта, баба Маня заметила чей-то смутный силуэт. В тумане сгущавшихся сумерек фигура стояла прямо, словно памятник, и, казалось, тоже наблюдала за происходящим. Сначала старушка подумала, что это кто-то с заставы, но ее достаточно зоркие для преклонного возраста глаза разглядели, что человек был в штатском. На мгновение баба Маня отвела взгляд, среагировав на крик одного из односельчан, обращенный к кому-то у колодца. Когда она вновь поискала глазами таинственную фигуру, ее и след простыл. Баба Маня покачала головой. «Привидится же! Чего только не бывает в этих местах!» Голос Людмилы доносился до Дениса как бы издалека, словно она находилась в другой комнате. Это казалось странным, так как женщина сидела прямо напротив него. Ее аппетитные белые груди, щедро присыпанные веснушками, колыхались всего в нескольких сантиметрах от его глаз, и все же почему-то расплывались, становясь бесформенными, едва различимыми даже в ярком свете горящего в 5 свечей абажура. «Устал, миленький?» — сочувственно спросила Людмила, нежно проводя рукой по лицу Дениса. Он побоялся кивнуть, опасаясь, что, уронив голову, уже не сможет ее поднять. Усталость накатила тяжелой волной, ноги стали ватными, а в глаза хоть спички вставляй. «Отдохни», — предложила женщина, нависая над ним, как большая белоснежная туча. «Приляг». Ее ласковые руки опрокинули Дениса на диван, и он не нашел в себе сил сопротивляться. Любая попытка пошевелиться вызывала головокружение и тошноту. Последнее, чего коснулся взгляд Дениса, были 2 бокала на столе. Его почти пустой, и ее нетронутый, без следа помады на кайме. После этого он провалился в вязкую, влажную темноту, затянувшую его, как черная дыра затягивает космический мусор.